Да, мой отец всегда говорил, что каждый житель деревни ему дорог, словно родственник. Поэтому я тоже хочу жить его словами и ценить всех жителей деревни. Хорошо, пожалуйста, сказала я им, улыбаясь изо всех сил. Раф Тельятян, ты что, не грустишь? Как ты можешь улыбаться, когда твои родители погибли? От этих слов моя улыбка немного угасла, но я не буду плакать, ведь если я начну, то уже не смогу остановиться. Да мне вовсе не грустно, мне нельзя плакать, ведь если начну я, то не остановится уже никто. Понятно. Смотрите, эта маленькая девочка старается изо всех сил. Народ, так может и мы напряжемся и попробуем пережить это. Ага, да, правильно. Раф Тельятян, мы тоже не сдадимся, воскликнул Килкун, который до того был готов вот-вот разреветься. Хорошо, а затем прямо перед нами на землю спланировал символ нашей деревни, подаренный нам правителем самой, флаг. Он словно подтверждал, что мы сказали правильные слова. Да, это будто награда от следящих за нами папы и мамы. Я взяла флаг в руки, затем взрослые нашли длинную палку, и я привязала его к ней. Это знак с небес. Ну что, народ, отремонтируем наш дом. Да. После этого все в едином порыве начали изо всех сил работать над восстановлением деревни. Не-е-е-е-е-е-е-ет. Я резко вскочила. Я внутри палатки, служившей нам временным кровом. Мой дом сгорел дотла, и я спала вместе с остальными. Кажется, я видела сон. Че, что это сейчас был за крик? Спросил меня подбежавший дедушка. Что, ты ведь сейчас дико кричала, Раф Телия? Правда, я должна улыбаться, иначе испорчу всем настроение. Все хорошо. Просто сон нехороший попался. Эй, ладно, если так, береги себя, не мучайся понапрасну. Берегу, не переживайте так, папа, мама, я буду стараться, изо всех сил. На следующее утро, решив оставить пока выгоревшие и обвалившиеся дома, мы сконцентрировались на ремонте тех, в которых еще можно было жить. А еще мы выделили людей для того, чтобы они похоронили тех жителей деревни, чьи трупы прибило к берегу. Взрослые самозабвенно восстанавливали деревню. Дети тоже работали, стараясь помогать им. Но запасы еды вызывали беспокойство. Сначала мы собирались рыбачить и есть улов, но море бушевало, и эту мысль пришлось оставить. Остается только, мы пересчитали выживших. От населения деревни осталось лишь четверть. И все же дедушка призывал думать о тех, кто еще жив. Но мы все еще живы. Все как ты и сказала, Раф Тельятян. Угу. Тогда я еще не знала, что все наши усилия будут безжалостно растоптаны. А, что вы делаете? На деревню набежали враждебно выглядящие люди и начали первым делом рубить всех взрослых. И, кто вы такие? Ха-ха-ха, похоже, слухи о том, что полулюди выжили, оказались правдивыми. Ага, и теперь их никто не защищает, а значит, на них можно неплохо заработать. Во-во, получай. Дедушка шагнул вперед и гневно воскликнул. Правитель сама ни за что не простит вам этого. Здесь неподалеку все еще находятся солдаты из замка. В ответ на эти слова плохие люди дружно расхохотались. Мертвым правителем ты нас не запугаешь. А кроме того, это случилось за мгновение. Я была так напугана, что не успела понять, что произошло. Из живота дедушки торчал меч плохого человека. Ха-а, ты хоть знаешь, что мы и есть те солдаты, о которых ты говоришь? Да ничего они не знают, я уж понял. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Дедушка повалился на землю, отплевываясь кровью, и вскоре окоченел. Под моими ногами растекалась красная лужа. А-а-а-а-а-а. Меня охватила паника. Не понимая, что еще делать, я пустилась бежать. Не упустите ее, убивайте всех стариков, женщин и детей можно продать, их брать живыми. Что случилось после этого, я помню плохо. Не-е-е-ет, заткнись. Получай. А, ух, кажется, кто-то схватил меня за волосы, а потом изо всех сил ударил. Прошла неделя. Каждую ночь я видела в своих кошмарах последние мгновения жизни моих папы и мамы. В тот самый день меня поймали и продали как рабыню. Сначала мне попался довольно добрый человек. Кажется, он хотел сделать из меня служанку, но по неизвестной причине продал меня назад. А затем, ННА, КХ, почему он делает такие ужасные вещи? Толстый неприятный мужчина. Он посадил меня в темницу под каким-то большим особняком в неизвестном мне городе. И вместе со мной он нет. Чуть раньше меня он купил Илифанутян. И каждый день, когда у него появлялось настроение, он подвешивал нас на цепях и хлестал кнутом. Он бил нас, не переставая. Мы истекали кровью, а он все продолжал неистовствовать. Если мы пытались хоть немного возмущаться или жаловаться, то к ударам кнута добавлялись мучения от странного рисунка на груди, называвшегося печатью раба, и боль эта была почти невыносимой. Но я не сдавалась. Будь на моем месте папа или мама, они бы выдержали. Поэтому я ни за что не сдамся. Рав Талия Тянгхе, не волнуйся. Мы обязательно вернемся в нашу деревню. Когда мы воссоединились здесь с Лифаной Тян, она уже была простужена. Но мужчина все продолжал хлестать ее кнутом. Да ты права, что этот мужчина хочет от нас? Что такого веселого он находит в том, что хлещет нас кнутом? Ха, опять вы там о чем-то мечтаете. Удар, и из раны на моей спине хлынула кровь. От боли из глаз тут же хлынули слезы. Реви, реви громче. У-у, кху. В тот день мои пытки были особенно жестокими. Когда он, наконец, отпустил меня, и мое истерзанное тело вновь почувствовало под собой грязный пол, я на четвереньках подползла к больной Лифане Тян, чтобы как-то помочь за ней. Все, что мы сегодня ели, мерзкий, вонючий суп, похожий на грязную воду. Ха-ха-ха. Я помогла Лифане Тян выпить его, чтобы продлить ей жизнь. Ничего, мы обязательно вернемся в деревню, ведь там нас уже заждались. Потерпи, я обязательно спасу нас. Я осторожно, чтобы не создавать лишнего шума, подтачивала камешком прутья решетки, собираясь потом сломать ее. Выбравшись из клетки, мы смогли бы скрыться, а затем избежать. Спасибо, ага, все ждут нас. Мои папа и мама оставили деревню на меня, и ее жители наверняка помогут нам. Наверняка скоро сюда придет Садина Тян с остальными. Нам нужно лишь дожить до этого. А я вспоминаю тот день. Помнишь, Рав Талия, лежавшая на спине Лифана Тян, протянула к потолку дрожащую руку. Помнишь, флаг правителя сам и помнишь? Да-да, я крепко сжала протянутую ладонь Лифаны Тян в своих руках. Я хорошо помню тот флаг, что придал жителям сил. Это был прекрасный, мирный момент, тогда можно было позабыть о невзгодах, но его уже не вернуть. Поэтому я должна вернуть спокойствие того дня своими собственными руками. Кхе, кхе, день третий. Послышались звуки шагов того мужчины. Лифана Тян, кхе. Снова пришло время адских мук. Я заразилась простудой от Лифаны Тян. Но это ничего. Я прикрыла наполовину сломанные прутья клетки соломой. Лифана Тян ничего не ответила. Лифана Тян, мужчина подошел к клетке, открыл дверь и потрогал Лифану Тян. Сдохла, что ли? Беда, произнес он, поднимая ее одной рукой и осматривая. Лифана Тян бессильно свисала с его руки, не подавая признаков жизни. Я вот-вот собирался сдать ее обратно, а она возьми и сдохни. Мне же штраф платить придется. С этими словами он пнул Лифану Тян, словно испортившуюся игрушку. Как я уже потом узнала, он получал наслаждение от пыток рабов полулюдей и их страданий. Нас называли вопящими рабами и сдавали в личное пользование на прокат. И, Лифана Тян, это ведь шутка. Да, я коснулась Лифаны Тян дрожащими руками. И когда я ощутила ужасный холод ее тела, мое сердце дрогнуло. Нет, Лифана Тян, скорбь, страх, гнев по отношению к несправедливости, отчаяние, отрицательные эмоции грязным потоком хлынули в мое сердце, превращая его в болото. Почему? Ведь Лифана Тян не делала ничего плохого. Да и ты надоела каждый вечер кричать, спать не даешь. Ик, гха, Лифана Тян, мужчина подвесил меня и начал хлестать кнутом. В этот раз он орудовал им особенно долго, но я ни на мгновение не сводила глаз с Лифаны Тян и совершенно не ощущала боли. Ах, да, ты там все говорила о какой-то деревне, в которую хочешь вернуться, да, мне незачем было отвечать ему, ведь это был дом, в котором меня ждали. Кажется, твоя деревня давно заброшена, вот доказательство. С этими словами мужчина показал мне хрустальный шар. Шар засветился и спроецировал на стену изображение деревни. Там никого не было, деревня выглядела еще хуже, чем когда я покинула ее. Но главным доказательством были останки безжалостно сожженного флага. А, мне кто-то говорил, что ты, та самая девочка, которая подбадривала жителей той деревни. Но все бросили ее и бежали. А, мужчина злорадно рассмеялся. Видимо, он был доволен тем, что увидел меня такой после того, как я упорно не поддавалась. У-а-а-а-а. И тогда я почувствовала, что внутри меня что-то сломалось. Мне стало все равно. В той деревне, которую оставили мне папа и мама, никого не осталось. И что же мне тогда делать? У меня больше никого не осталось. Реви. Боль сводила меня с ума. Тот кошмар, что я видела каждую ночь, постепенно подтачивал меня. Кошмар о смерти моих родителей стал еще хуже. Ты виновата, Ты не смогла спасти деревню. У тебя нет права улыбаться. У тебя нет права жить. Умри, шептали они мне. Да они правы, я уже никогда не смогу улыбнуться. Я не хочу улыбаться. Поэтому, за то, что я нарушила обещание, я, наконец, мужчина решил избавиться от меня и продал. Хотя, нет, возможно, истек срок моего проката для пыток. Какой ужас, я не смогу многого дать вам за нее. А да, она уже полудохлая. Я взял ее на прокат, но она сильно износилась. Вот я и решил продать ее, так я больше сэкономлю. Я вас понял. А да, толстый человек во фраке выкупил меня у того мужчины. Это был не тот человек, что торговал мной поначалу. Он мой следующий хозяин. Куда же мне тебя приспособить? Мой новый хозяин поделился со мной лекарствами и едой. Кхе, кхе, видимо, ты долго не протянешь. А да, пробормотал он и запер меня в клетке. Моя жизнь уже ничего не значила. Деревни, которую я должна была защищать, больше не было. Мои папа и мама умерли, и даже говорили мне, чтобы умерла и я. Мне тяжело, хочу умереть поскорее. Я не знаю, сколько прошло времени. Иногда мимо моей клетки проходили разные люди, но голова уже практически не работала. А затем, здесь самые дешевые рабы, которых мы только можем представить господину. Три, мой хозяин о чем-то говорил с молодым человеком, стоявшим перед моей клеткой. Слева направо, представитель кролеобразных с наследственным недугом, больная представительница енотообразных, страдающая от приступов паники, и зверочеловек-ящер. Что-то они все не без нюансов. Молодой человек вел переговоры с хозяином, а затем наши глаза вдруг встретились. Его глаза сверкали таким пронзительным светом, словно он мог убить меня одним только взглядом. От его глаз у меня невольно сперло дыхание. Он сразу же переключил свое внимание на остальные клетки, но я успела до ужаса испугаться. Он был полон такой ненависти, что тот мужчина с кнутом ему бы и в подметке не сгодился. Казалось, будто он ненавидит весь белый свет. Наверное, если он купит меня, то я сразу же умру. Панические атаки по ночам, в общем, я умываю руки. Он что, говорил обо мне, не знаю, но в итоге купили все же меня. Боль от обновления печати раба была такой же неприятной, как и всегда. Но я знала, что уж этот человек наверняка станет моим последним хозяином. В конце концов, мне уже недолго осталось. Затем хозяин дал мне нож и приказал убить монстра. Было очень страшно, но если я не била, приходила новая боль. Когда мы вышли из оружейной, у меня заурчало в животе. Сейчас он опять рассердится. Я замотала головой, отрицая свой голод. Нет, я не голодна, не сердитесь, не бейте меня кнутом. Ха-а, вздохнул он в ответ. Как, он не сердится? И тогда мой хозяин повел меня в заведение, где подавали еду. Эту дешевую городскую столовую я когда-то видела. Это, мне самое дешевое, что есть в меню, а этой маленькой леди тоже, что у того ребенка. Мой хозяин, во взгляде которого читалось, что же ты так завистливо смотришь, заказал мне еду. Я не поверила своим ушам, ведь за пределами моей деревни нет хороших людей. Так почему, у тебя на лбу написано, что ты есть хочешь, или ты что-то другое хотела? Я замотала головой. Почему вы позволяете мне такое есть? Ведь с того дня, как я стал рабом, никто никогда не обращался со мной так. Я же сказал, у тебя на лице было написано, что ты его хочешь. Но, короче, ешь и поправляйся. Такие тощие дети долго не живут. Не живут, он прав. Я наверняка умру. Меня наверняка добьет та же болезнь, что убила Ли Фанутян. Извините за ожидание. Передо мной появилась чудесная еда, украшенная флажком. Перед глазами стояла та самая вещь, на которую я завистливо заглядывалась. Но наверняка, как только я попытаюсь притронуться к ней, этот человек скинет ее на пол с громким смехом. «Ты что, не будешь?» – удивленно спросил меня человек, глядя, как я не притрагиваюсь к еде. «Мне и вправду можно?» «Эх да можно, можно, ешь уже, угу!» «Похоже, все же придется». Я осторожно протянула руки, затем искоса посмотрела на хозяина. Не похоже, чтобы он что-то собирался делать. Я притронулась к еде. Я вытащила флажок, и меня наполнило чувство того, что я сделала что-то важное. Я ощутила такое удовлетворение, словно кроме этого флажка мне больше ничего не надо. Я словно вновь оказалась в родной деревне. Словно тот потерянный флаг вновь вернулся ко мне. Я продолжала уплетать роскошный обед, крепко сжимая флажок. Было так вкусно, что я заплакала. Если я буду плакать, он рассердится. Я должна изо всех сил скрывать свои слезы. Вкусно? Да. Черт, я забылась и ответила слишком громко. Наверняка он ждал, пока я обрадуюсь, чтобы сделать со мной что-то ужасное. Ясно. Вот и славно, ответил хозяин, и я в недоумении склонила голову. Мне казалось, словно флажок в моей руке излучает тепло. По сравнению с тем флагом, что дал нам правитель сама, этот был маленьким и дешевым, но он напоминал мне о важных вещах, словно хранил в себе все то, что я потеряла. Я посмотрела на молодого человека, его лицо оставалось все таким же страшным, но сейчас мне показалось, что что-то в нем изменилось. Этот человек не такой, как все. Он добрый, несмотря на жуткий голос и страшный взгляд, задавалась я бесконечными вопросами. В тот день случилось еще много чего. Он дал мне лекарства, мы много ходили. Но самая большая разница по сравнению с предыдущими днями была в другом. Тот кошмар, что терзал меня все это время, изменился. Рафтелия. Мои папа и мама стояли на краю обрыва. Папа, мама, я бежала к ним как только могла. Я хотела воссоединиться с ними. Я хотела быть с ними вечно. Хоть я знала, что не должна плакать перед папой и мамой, слезы сами лились из моих глаз. Все хорошо, не плачь, будь сильной. Уно. Я продолжала плакать, а папа и мама нежно утешали меня. Мы всегда будем следить за тобой. Да, поэтому будь счастлива. Но, не бойся, тот человек тебя не... В этот момент я проснулась. К моему удивлению, мой хозяин держал меня на руках и успокаивал. Похоже, он неплохой человек. А кроме того, он не собирается ранить меня забавы ради. Он очень неловкий и часто грубит, но я знаю, что он не злой. Хоть у него почти нет денег, он всегда кормит меня, когда я голодна, дает лекарства и покупает экипировку в первую очередь мне, а не себе. В тот момент в моем сердце проклюнулось новое непривычное чувство, новый крохотный росток, но этот факт, а также, что именно это было, я поняла намного позже. А еще я узнала, кем именно был этот человек. Этот человек с печальными черными глазами, полными ненависти. Этот грубый, вспыльчивый, невежливый, страшный человек. И в то же время человек, знавший боль других людей, человек с очень, очень добрым сердцем. Да, моим хозяином стал тот самый герой щита сама, о котором мечтал Ли Фанатян. И я получила от героя щита самый еще много разных вещей. Я потеряла все, но теперь моя сокровищница вновь начала наполняться. Хи-хи-хи, засмеялась я, складывая свои сокровища в мешочек, который дал мне герой сама. Мячик, сломанный ножик, множество других вещей. Но мое главное сокровище, тот самый флажок. Я получила от него и много других вещей, которые в этот мешочек не влезали, но которые согревали меня. Я вылечилась и со временем почувствовала, что становлюсь сильнее. На, это твоя еда. Есть. Ли Фанатян, ты уже слышала, что я сражаюсь плечом к плечу с героем щита самой. Наверняка ты удивлена. В тот день мне снова приснился сон, очень хороший сон. Словно Ли Фанатян не умерла, а сидела передо мной и улыбалась. И мы с ней обсуждали все, что случилось, и прочие приятные мелочи. Держись, Рафтельятян. Я держусь. Хорошо тебе быть вместе с героем щита самой. И хи-хи, завидуешь, да? А, не смейся надо мной. Ли Фанатян из моего сна улыбалась такой улыбкой, в которой не было ни капли горечи. Я буду следить за тобой. Хорошо, ты ведь вернешься к нашей деревне и нашему флагу? Да, я обязательно верну ее. Ведь мои папа и мама следят за мной оттуда. Поэтому я обязательно выживу и отстрою деревню заново. Я хочу стать сильной, чтобы наказать плохих людей, которые похитили нас. Это жестокий мир, он полон горечи и зла, но я не сдамся. Я больше не хочу никого терять. Я научусь защищать маму, папу, Ли Фанатян и Наофуми саму. И ради этого я буду продолжать идти вперед. Примечание: имя опущено автором. Святость 1. Вместо слова «герой» находился прочерк. Том 1. Заказная глава. 7 флажков. В этот день я планировал наведаться в город за новым оружием и броней, а следующие несколько собирался провести в Рюте. Я продал лекарство посетившему деревню торговцу и как раз возвращался в нашу комнату. Рафтелию застал за приведением в порядок своего багажа. Похоже, она складывала в свой мешок и тот мяч, что я когда-то ей купил, и аккуратно сложенную одежду, которую она носила первые дни. Был там и запачканный чем-то флажок из детского обеда. А Рафтелия, кажется, еще даже не заметила, что я открыл дверь комнаты. Так и не заметив меня, она не только не выкинула грязный флажок, а бережно взяла его в руку. Эхе-хе, вдруг весело усмехнулась она. Ясно, значит, Рафтали очень понравился тот флажок из детского обеда. А поскольку Рафтали – моя сила, я должен как следует ее мотивировать. Иначе я не могу ручаться, что нам выпадет счастье пережить волны. А, Наофуми сама, заметив меня, Рафтали тут же сложила флажок в мешок и сделала вид, что ничего не было. Я только что вернулся. И как успехи? Отлично продалось. Начинался обычный разговор, но тут у меня появилась идея. Я придумал, как сделать так, чтобы она и ела с удовольствием, и сражалась лучше. Мы победили нескольких монстров на горной дороге чуть поодаль от деревни, а поскольку дело шло к обеду, заодно и разделали их, собираясь полакомиться жареным мясом. Сегодня у нас будут замечательные шашлыки. Как хорошо прожарились. Наверное, я не ощущал вкуса еды и не мог сказать наверняка, судил лишь по внешнему виду и запаху. Также я приправил мясо несколькими лекарственными травами, обладавшими самым приятным ароматом, и в воздухе пахло острыми специями. Осталось еще немного. Я взял шампур в одну руку, затем отыскал в сумке собственноручно смастеренный вчера вечером флажок и воткнул его в мясо. На, Рафтали, это твоя порция. Флаг моей страны из Старого Мира. Я знаю немало флагов разных стран, так что с разнообразием проблем не будет. А что это такое? Ты про флажок? Ну, возможно, мясо с торчащим из него флажком и правда казалось ей странным. Но я все равно дал его Рафтали, ведь она любит флажки. У меня появилась идея еще лучше. Ты недовольна моим флажком? Тогда сделаем так, соберешь 7 таких, и я закажу тебе еще один детский обед с флажком в той самой городской столовой. Нет, я не то чтобы недовольна. Тогда ешь давай, есть. Так что, ей моя поделка все-таки не понравилась? Хотя затем Рафталия взяла флажок в руку и принялась с аппетитом поедать мясо, а потом она подняла его повыше с очень счастливым видом. Ага, значит, она все-таки любит флажки. Ну, раз ты теперь сытая, то давай возвращаться к набору уровней. Есть. Мы до самого вечера охотились на монстров возле деревни и собирали лекарственные травы. Вечером, когда мы вернулись в Рют, я раскошелился на ужин подороже обычного. Дело в том, что я начал чувствовать себя уставшим. Хоть я и не ощущал вкуса, но умом понимал, что иногда надо есть хорошую еду, иначе мое тело не выдержит. Рафталию тоже иногда стоило так радовать, а то она так хилая и останется. Даже сейчас она казалась тощей и всегда хотела есть. Если я буду скупиться ей на еду, ничем хорошим это не закончится. Извините за задержку. Рафталия внимательно следила, как из глубины таверны к нам движется наш ужин. Официант поставил еду перед нами и сразу же ушел обслуживать следующий столик. Приятного аппетита. А, погоди немного, что случилось? В последнее время я начал замечать, что Рафталия научилась столовому этикету и стала вести себя куда изящнее. Трудно было поверить, что когда-то она ела рукой, сжимая в другой флажок. Я достал из кармана флажок и вставил его в еду. Все равно мы в скором времени отправимся в город. Надо бы к этому времени дать ей побольше флажков. Это, еще недавно предвкушавшая аппетитный ужин Рафталия помрачнела. Что? А, так ей не нравится немытый флажок в еде? Брезгливая какая. Затем был и ночной ужин. В последнее время Рафталия почти не просыпалась от голода, но сегодня она открыла глаза, как раз когда я смешивал травы. Что такое? Ты проголодалась? А да, я достал запасенный с обеда шашлык, но только я попытался вставить в него флажок, как Рафталия схватила меня за руку. Что? Пожалуйста, не надо больше. Что такое? Я думал, тебе нравятся флажки. Да, я скорее люблю их, чем ненавижу, но если вы будете меня так ими заваливать... понял. Видимо, это была одна из тех вещей, которые приятно было получать изредка, но если дарить их слишком часто, то чувства тускнели. Неловко вышло. Она дорожила флажком именно благодаря его редкости. Прости меня, ничего. Выходит, ее радуют именно вещи, ценные своей редкостью. Что же тогда делать, если я не буду беспокоиться о психическом здоровье своего раба? Это может сказаться на ее эффективности в битве. Придумал. Может, ей и правда нравятся флажки, просто она не любит получать их вместе с едой. Раз так, Рафталия, то теперь я буду дарить тебе флажки, когда ты их сполна заслужишь. Ха, вместо денег, соберешь 7, получишь выходной, сможешь играть, сколько захочешь. Я отказалась от флажка не поэтому. Ну и упрямая же Рафталия. Тогда чего тебе хочется? Наофуми сама, я дорожу тем не потому, что так сильно люблю флажки. Серьезно? как бы это сказать, ну понимаете, тот флажок был из детского обеда. Возможно, когда Рафталия была ребенком, она ела такой вместе со своими родителями, когда они выходили на прогулку. Тогда получается, что этот флажок напоминал ей о прошлом. Можешь не договаривать, я понял. Он напоминает тебе о твоих родителях, это... Рафталия отвела взгляд, но затем обреченно кивнула. Да, считайте, что угадали. Это почти так. Значит, не угадал, как же тяжело ее понять. Мне, кстати, вспомнился персонаж из старого аниме с флагом на голове. Я чуток изменил флаг, чтобы он крепился на голову и посадил его на макушку Рафтали. Все, теперь ты в конце каждой фразы будешь добавлять дадзюё. Один, а вы что, шутите? Был такой персонаж, который очень любил флаги. Вы сердитесь, как там дадзюё? Хм, пожалуй, я зашел слишком далеко. Если честно, то аниме было довольно муторным и старым. Пожалуйста, прости. Хорошо, пойду, выкину флажок, что ли. Не надо этот, последний я все-таки возьму. Хм, ну ладно. Рафталия забрала у меня флажок и сразу же сложила его в мешок. Все эти флажки такие разные, откуда они? Это флаги стран моего мира. Их так много, так ведь и стран много. На Афуми сама, а какой он, ваш мир? От вопроса Рафталии я невольно начал мечтать о том, чтобы вернуться туда. Эх, столько воспоминаний. Никогда бы не подумал, что буду с такой любовью вспоминать дни, которые считал однообразными. Как сказать, во-первых, там нет монстров, и понятия уровень тоже нет. Вы серьезно? И полулюдей нет. Рабство когда-то было, но сейчас от него отказались. И вот так получилось, что я глубокой ночью рассказал Рафтали о своем родном мире. Неужели такой мир и правда существует? Да, мир, из которого я пришел, был именно таким. Мне так хочется увидеть его хотя бы одним глазком. Такой мирный, спокойный мир. Думаю, тебе там жить было бы тяжеловато. Ее бы сочли уродцем. Я легко представил себе, какое тяжелое будущее ждало бы ее там. И все-таки я хочу побывать там. Хорошо, если мы вдруг окажемся там, угощу тебя детским обедом. Обещаете? Да, я дал Рафтали обещание. Вот только не знаю, удастся ли его сдержать. Примечание: это все отсылка к старому аниме Осаму-цукун. Том 2. Пролог. Разделенная боль. Я проснулся на складе замка. Пыльно, неудобно, да еще и воняет. Но все же спал я хорошо. С-с-с. Рядом со мной, закопавшись в солому, посапывала девушка по имени Рафталия. Пожалуй, начну с описания произошедшего. Меня зовут Иватанина Афуми. Я студент второго курса. Родился в Японии и, можно сказать, отношусь к японским атаку. По какой-то причине, когда я читал в библиотеке книгу под названием «Сказание о четырех священных орудиях», меня неожиданно призвали в нее в качестве героя щита, одного из ее персонажей. Жители этого мира призвали героев, чтобы пережить таинственную катастрофу под названием «Волны», представляющую собой образование пространственных разломов, сквозь которые появляются орды монстров. Мой щит, в свою очередь, как-то зачарован, так что его никак не снять. Но еще большая проблема, что с его помощью можно лишь защищаться. Впрочем, опыт сетевых игр у меня имелся, и я сразу решил, что буду заниматься защитой, а атаку доверю союзникам. Когда все это приключение только началось, во мне бушевало волнительное предвкушение, но потом я попался в подлую ловушку, и на меня навесили ложное обвинение на основе нелепых подозрений. Из-за этого я утратил веру в людей и остался без союзников, остался на улице, меня вышвырнули из замка без гроша в кармане. Казалось бы, я могу просто не сражаться с волной, но выяснилось, что так нельзя. На деле для того, чтобы противостоять волнам, приходящим в этот мир примерно раз в месяц, всех героев автоматически переносит к ним. В итоге я, вынужденный жертвовать жизнью ради защиты людей, кидавших в меня камнями, которых вовсе не хотел защищать, начал изо всех сил зарабатывать деньги. И этого получеловека, Рафталию, девушку, спящую возле меня, я купил как рабыню. В этом мире есть рабы, а в королевстве Милромаркими становятся полулюди, создания, похожие на людей, но обладающие звериными ушами, хвостами или чем-то в этом роде. Когда я купил ее, она была совсем девочкой, но за это время быстро повзрослела и теперь выглядит лишь чуть младше меня. Похоже, что полулюди в этом мире при резком наборе уровней начинают также резко взрослеть. Сначала планировалось просто эксплуатировать ее, но затем, в ходе битвы с Матеису, затеянной им исключительно ради того, чтобы потешить собственное самолюбие, Рафтелья решила пожертвовать всей выгодой, которую могла бы принести ей эта дуэль, и поверила в меня. Из-за этого теперь я дорожу ей и считаю верной союзницей. Если честно, то, хоть раньше мне и хотелось, чтобы все в этом мире передохли, теперь у меня появилось слабое желание спасти их. А Рафтелья приподнялась, потирая глаза. «Доброе утро, Наофуми сама». «Ага, доброе». Рафтелья красавица. Черты лица у нее тонкие, как у произведения искусства, и не называть ее красивой даже неловко. У нее длинные, немного волнистые волосы до середины спины. Большие ясные глаза теплого карего цвета. Мне никогда еще не приходилось видеть девушек с такими красивыми глазами. Очень трудно сохранить взгляд таким. Поэтому глаза Рафтели, на редкость чистые для ее возраста, привлекали внимание. Про то, как мы вместе с Рафталией становились сильнее, копили деньги и сражались с первой, вернее, для этого мира, со второй волной, к счастью победив ее, я расскажу как-нибудь в другой раз. Пока же проблема в произошедшем после волны. Предлагаю позавтракать и отправиться в путь. Ладно, интересно, пустит ли нас в столовую? Боюсь, что, впрочем, давайте попробуем. Оставив мысли о случившемся, мы пошли есть. Кстати, имя мое все еще запятнано, и вся страна относится ко мне неважно. Вот и сейчас нам перегородили дорогу солдаты, сказав, что первыми принимают пищу герои, после них солдаты, и уж затем мы. Позволяя мой щит атаковать, я бы их всех раскидал. Какого черта, я ведь тоже один из героев. После еды мы отправились в тронный зал. В этот раз мы оказались в замке ради награды за защиту мира от волны. Вот что мешало ему сразу сказать, что платить будут только на следующий день. Этому подонку жизнь не мила, лишь бы мне насолить, еще и стоять приходится рядом с ублюдками, которых я даже видеть не хочу. Так и язву желудка заработать недолго. Подонком я про себя называл короля этой страны, Алткрия Милрамарка забыл какого, да и вспоминать не хочу. Короче, он король, призвавший нас страны. Король он отвратительный, когда возникли необоснованные подозрения. Он даже не попытался докопаться до истины, а просто обвинил меня, а вчера вечером воспользовался своей властью, чтобы устроить целый скандал. Итак, сейчас вы получите свою награду за победу над волной и, кроме того, бюджет на месяц. Все это – деньги на подготовку к следующей волне. Чертов король обещал платить нам всем. Появился слуга с мешочками денег. Каждому из героев. Я посмотрел на мешки. Если я правильно помню, каждый месяц нам полагается как минимум 500 серебряных монет. Что же на них купить? Наверное, лучше всего было бы оружие Рафтели, или, может, в этот раз броню покрепче. Эх, скоро ведь пора будет еще и покупать новое оборудование для смешивания. Если честно, на мое нынешнее щит отреагировал, и очень любопытно, что в нем откроется. Такие фантазии посещали голову под звон монет в мешках. Мне вручили одну из сумок, и я проверил содержимое. Раз, два, три, ага. 500 штук. За выполнение запросов и в ожидании будущих великих подвигов, мы награждаем Матеису Дона 4000 ми-монет. Эй, я обескураженно пялился на тяжелый мешок в руках Матеису. Ладно, если сейчас начать жаловаться, этому конца краю не будет, так что я просто сжал кулаки покрепче и продолжил слушать. Полное имя этого типа – Китамура Матеису. Как и меня, его призвали в этот мир из Японии, и его легендарное оружие – копье. Поэтому его зовут Героем Копья. Ему 21 год. Все герои, кроме меня, проходили игры, миры которых очень похожи на этот, и хорошо в них разбираются. Однако со мной никто информацией не делился. Остальные герои плевать на меня хотели. По словам Матеису, он попал в этот мир после того, как его зарезали за измену. Не знаю, можно ли ему верить. Все союзницы Матеису – девушки. Он так любил девушек там, что и здесь организовал себе гарем. Вчера вечером он, крепко убедив себя в том, что я заставляю рабыню Рафтелию сражаться против воли, вознамерился спасти ее и вызвал меня на бой. Обычно в таких битвах каждая сторона ставит что-то на кон, но это был фарс, а не бой. Они прекрасно знали, что я не могу атаковать, поэтому мое поражение с самого начала было предопределено. Я совсем не собирался принимать вызов и отказался от участия, но этот подонок-король заставил меня сражаться в крайне несправедливой дуэли, где в случае моего поражения Рафтелию бы отпустили, а Матеису не ставил ничего. И все же я не собирался просто признать поражение. Я напряг всю свою смекалку и загнал Матеису в угол. Но тут в битву вмешались, заставив меня с позором проиграть. В конце концов меня спасла сама Рафтелия, она лично отказалась от помощи Матеису и вернулась ко мне. Итого, этот тип, мой враг и одна из причин моих неудач. Откровенно говоря, Матеису и правда выглядел как красавчик с богатым опытом общения с девушками. Роскошный серебряный нагрудник просто кричал о том, что его владелец – победитель по жизни. Далее, Рендона, за проявление аналогичного мужества во время волны и выполнение запросов награждается 3800 ми-монетами. И ты тоже. Рен не глядя схватил мешок, но по лицу было видно, насколько его раздражало, что он проигрывает Матеису. Даже тихо ругнулся. Все потому, что за тебя заступается принцесса. Рен, вернее, Амакирен, герой меча, призванный, как и я, из Японии. Кажется, ему 16, но он не из моей Японии, а из какой-то параллельной. Если точнее, из такой, в которой технология шагнула так далеко вперед, что там уже придумали ВРМО, виртуальные компьютерные миры. Похоже, таких параллельных Японии немало. Будь я помладше, наверняка захотел бы посмотреть на Мирина. Рен, юный красавец-мечник с немного женственным лицом, выглядящий точно на свой возраст. Характер у него пылкий, но он пытается казаться хладнокровным, наверное. Скорее всего, он втайне смотрит на нас всех свысока и думает: «Я спасу этот мир с помощью своих знаний. Я тут настоящий герой, Ицуки Дона. О ваших подвигах слышно по всей стране. За вашу работу по решению трудной задачи вы награждаетесь 3800 ми-монетами». Ицуки пробормотал что-то в духе: «Пожалуй, это достойная сумма», при этом бросая завистливые взгляды на Матеису. Кавасуми Ицуки 17 лет, он на год старше Рина. Производит впечатление мальчика с мягким характером, только какого-то хилого. Его легендарное оружие – лук. Мы с ним особо не пересекаемся, так что я мало о нем знаю. Только что он, как Матеису и Рен, хорошо знаком с этим миром, и что тоже попал сюда из параллельной Японии. Из нас всех он выглядит самым юным, хотя Рен на самом деле младше. Но, что важнее, что еще за запросы выполнял Рен? Впервые об этом слышу. ХМПФ. А вот щиту следует работать усерднее. Какой еще щит? Меня теперь так зовут. Сосуды у меня на лице едва не лопнули. И это после всей той гадости, в которую ты вчера меня втянул. Я попытался было взять свою сумку, но ее вдруг почему-то забрали. А твои расходы на проживание мы конфискуем в качестве оплаты за снятие рабской печати. Ах ты, ваше величество! Рафтелия подняла руку. Что такое, получеловек? Хочу спросить, что такое запросы? Рафтели тоже любопытно. Она закрыла глаза на то, что мы не получили награду, и зашла с другой стороны. Запросы поручаются героям, дабы те решали возникшие в королевстве проблемы. Почему никто до сих пор не поручил на Афумисами ни одного запроса? Мы впервые об этом слышим. Ха, да что может сделать щит, сволочь? Присутствующие рассмеялись. Ага, нехорошо, еще чуть-чуть, и я тут все разнесу. Но стоило мне подумать об этом, и я услышал, как Рафтелия крепко сжала кулаки. Оглянувшись, заметил, что она мелко дрожит от тихой ярости, которую старательно подавляет. Ничего, вроде еще держится. Да ты нам на волне совершенно не помогал. Вот именно. Я не припоминаю, чтобы видел тебя на волне, где ты был. Ты позор героев. Ни на что не годен. Все герои по-своему высказались. Мое терпение лопнуло. Конечно. Нормальные герои бросают жителей на произвол судьбы и сразу бегут сражаться с боссом, правда? Язвительно выплюнул я. Когда началась волна, они сразу кинулись к вылезшему из пролома боссу, даже не посмотрев в сторону обреченных жителей. Выручать селян отправились мы, раз уж нам предоставили такую честь. Ха, оставь эту ерунду рыцарям. Проблема в том, что эти рыцари – кретины. Такими темпами там бы столько людей погибло, хотя вас это вряд ли интересует. Вы не сводили глаз с босса. Матеису, Ицуки и Рен нашли глазами командира рыцарей. Тот кивнул с недовольным видом. Не зазнавайся. Без победы героев над боссом разлом бы не закрылся, и потери были бы гораздо больше. Вот ублюдок, и как ты можешь так говорить? Корчишь из себя такого крутого, раз тебе позволено отдыхать в замке. Да, я, на секундочку, тоже герой. Или ты намекаешь, что герой щита уже и не герой вовсе? Ага, ага, у меня еще куча дел. Так что разрешите откланяться, нет смысла с ними спорить, лучше брошу это гиблое дело и свалю побыстрее. Постой, щит, а, чего тебе, у меня не так много времени, в отличие от короля, прохлаждающегося в замке, хватит с меня разочарований в тебе. Вон отсюда, и больше никогда здесь не появляйся. Чё, да ты когда-нибудь устанешь меня бесить. Вот и славно, Наофуми сама, ответила Рафтелия с мягкой улыбкой. Теперь вам не нужно являться сюда. Вместо того, чтобы бессмысленно тратить здесь ваше драгоценное время, мы сможем сохранить его для более важных вещей. Ай точно, на Рафтелию теперь действительно можно положиться. Она крепко сжала мою руку. Наверняка ведь тоже злилась. Я почувствовал, как ярость, которую я в одиночку не сумел бы унять, чуть ослабела. «Пожалуйста, не спешите», — обратился к королю Ицуки, поднимая руку. «Что вам угодно, герой Лука Дона? Ты-то что сказать собрался? Явно ничего хорошего. Я хочу спросить вас, что вы думаете касательно вчерашней несправедливости, проявленной в отношении Наофуми-сана?» В зале тут же повисло напряжение. «Что я думаю? Я спрашиваю вас о том, почему вы требуете с него плату за снятие, как там, рабской печати? Это ведь вы решили развеять ее, несмотря на нарушение в ходе дуэли. Что за?» Ицуки задал королю сложный вопрос и смотрит пронзительным, очень необычным для него взглядом. «Кстати, да, я тоже там был, и по всем правилам Наофуми победил Матаесу. Я не проигрывал», — возразил Матаесу, но взгляды Рина и Ицуки остались холодными. «В зависимости от вашего ответа я могу вернуться к вопросу о том, действительно ли Наофуми-сан виновен в домогательствах. Ау!» Только и смог что ответить король. Глаза его забегали. «Вы не правы, Ицуки сама, Рен сама», — вмешалась разговор девушка с вульгарным макияжем и в ярко украшенной одежде. «Да, та самая стервозная сучка, корень всего зла, заморавшая мое имя и навесившая на меня клеймо преступника. Майн София, на самом деле ее зовут Малти, но мне все равно, у нее темно-красные, как кровь, волосы, отлично иллюстрирующие ее характер, и довольно красивое лицо, хоть я ее и не переношу. Среди всех авантюристов, которых подобрали нам власти, она единственная вызвалась быть моей спутницей. Однако затем эта коварная женщина украла все выделенные мне деньги и ушла к Матаесу, а меня назвала насильником. Поэтому теперь я эту раздражающую меня чертову ведьму иначе как сукой не зову. А в дополнение ко всему прочему, она еще и принцесса этой страны. В сказании о четырех священных орудиях, той книге, которую я читал перед тем, как попасть сюда, как раз была шлюховатая принцесса. Я даже оглянулся, не о ней ли шла речь. Герой щита пронес на дуэль один на один монстров, которых спрятал под плащом. Поэтому мой отец, как король и судья поединка, принял решение об окончании битвы. Да что ты говоришь, если меня отправить на дуэль один на один без возможности атаковать, у меня ни малейшего шанса на победу не останется. Хотя, конечно же, вы на это и рассчитывали. Я понял вашу мысль, но не могу согласиться. Ицуки и Рен выглядели недовольными. Сука продолжала думать над отговоркой. Что-что, а коварство у нее отлично развито. Майн-сан, это не отменяет того факта, что примененное вами заклинание – нарушение правил. Я согласен с тем, что он ни черта не делает, но я не видел, чтобы в гильдии на его имя приходил хоть один запрос. Ему как раз нужна хотя бы минимальная поддержка, разве нет? Он ведь и правда защитил деревню вместо рыцарей. Я услышал, как эта сучка недовольно цокнула. Так тебе и надо. Ты должна понимать, что даже твоя власть не поможет тебе обмануть героев. Перевес по доказательствам на моей стороне. Когда ты подставила меня, тому не было ни единого свидетеля, но сейчас все по-другому. Ладно, я согласен дать минимальную сумму. Можешь забрать деньги, величественно объявил король, и мешок передали мне. Тогда позвольте откланяться, ваше величество. Уважаемые герои, благодарю вас за справедливое суждение. Рафтелия потянула меня вперед, и мы двинулись к выходу. Нытье неудачника, выплюнул Матаесу. Рен и Ицуки лишь пожали плечами. Из уст Матаесу такие слова звучат довольно двусмысленно. Да насколько же легче терпеть несправедливость, когда ею есть с кем поделиться. Рен с Ицуки тоже начали подозревать Матаесу. Впрочем, они все еще делают вид, что ничего не замечают, так что прощать их я не собираюсь. Теперь пойдемте к шатру работорговца, заново нанесем метку, повернулась она ко мне, только мы покинули замок. Иначе Наофуми сама не сможет снова довериться мне всем сердцем. Да ладно, думаю, тебе уже вовсе не обязательно быть рабом. Нет, чего, не лгите. Наофуми сама кроме рабов никому не доверяет. Может, я неправильно ее воспитал, и даже если это правда, что я доверяю только рабам, Рафтелия – исключение. Если бы она думала только о себе, она бы присоединилась к Матеесу после той битвы. Ей ведь незачем было оставаться рядом с самым презираемым человеком в стране. Рафтелия, что такое? Я доверяю тебе и без проклятия. Нет, я так хочу. Почему она так на этом настаивает? Я хочу иметь что-то, чем можно доказать свою преданность вам, Наофуми сама. Ха-ха. От этих слов во мне сразу возникло желание защищать эту девушку. Я бы назвал пробудившееся во мне чувство любовью, но что-то мешало мне. Она выглядела взрослой, но еще совсем недавно Рафтелия была ребенком. Вот такая особенность у полулюдей. С набором уровней они начинают развиваться не по годам. Родители Рафтелии попали под удар волны и погибли. Наверное, мое желание защищать ее вызвано любовью не романтической, а родительской природы. С учетом того, что я ее вырастил, это определенно так. Наверняка это отцовские чувства. Я должен заменить ей семью. Так что пойдемте. Раз настаивает, не буду препятствовать. Пусть делает, что хочет. Так мы и пришли к рабскому шатру, чтобы уладить этот вопрос. Том 2, глава 1. Яйцо с сюрпризом. О, да это же герой сама. Что привело вас ко мне сегодня? Работорговец во фраке театрально поприветствовал нас. О, теперь он, не скрывая восторга, с любопытством посмотрел на Рафтелию. Какая изумительная перемена. Вот уж не думал, что из нее вырастет такая красавица. После чего опустил плечи, словно я не оправдал его ожиданий. Когда я разочаровался в людях, этот работорговец предложил мне купить раба в качестве адекватного решения проблемы человека, у которого есть немного денег, но нет возможности атаковать. Это был невысокий толстый господин среднего возраста, идеальный образец подозрительной личности. Как я понял, ему понравился мой взгляд на жизнь, поэтому он хорошо ко мне отнесся. У него я и купил Рафтелию. Чего? Я думал, вы будете больше походить на нас, вот незадача. О чем это он? Подумалось мне, но озвучивать вопрос я не стал. Может, намекнуть ему, что если он будет смотреть на меня свысока, то в будущем это помешает нашим отношениям. Вот, что я скажу тебе. Истинный рабовладелец держит своего раба полумертвым, но при этом повышает его уровень, ответил я работорговцу с угрозой в голосе. Но вы, похоже, видели только тех рабов, которых заставляют работать на износ. Наофуми сама, Рафтелия бросила на меня беспокойный взгляд. И самому понятно, что немного перебор. По сравнению с прошлым разом я стал увереннее. Ху-ху-ху. Вот значит как, любопытно. Видимо, работорговцу по душе пришелся мой ответ. В его улыбке читалось. Надо же, как бывает. Что же, по моим оценкам, раз она выросла такой красавицей, я готов дать за нее 20 золотых монет, если она не девственница. Вас устроит, с чего вы взяли, что меня привели сюда продавать, и я девственница? От слов Рафтели работорговец изумленно выдохнул. Невероятно. Тогда как насчет 35, разрешите проверить, действительно ли она, Наофуми сама. 35 золотых монет за Рафтелию, Наофуми сама. Пожалуйста, ну скажите же что-нибудь. 35 золотых, до этого с лихвой хватит даже на того вервольфа 75 го уровня. Пока я так стоял в прострации, Рафтелия сделала страшное лицо и с силой сжала мое предплечье. Наофуми сама, если вы не прекратите шутить, я рассержусь. Что такое? Выглядишь жутко. Меня чуть ли не продают уже, а вы и не пытаетесь его остановить. Я пытаюсь казаться хладнокровным, чтобы меня уважали. Мне оставалось только соврать ей. Узнай, Рафтелия, что в голове и правда мелькнула эта мысль, она могла бы меня и бросить. Естественно, я ни за что не совершу такую глупость, не продам единственного в этом мире человека, который в меня верит. 35 золотых, пробормотал я. Ее хватка стала еще жестче. Ой-ай, атака Рафтели превысила мою защиту. С другой стороны, в бою на нее теперь можно положиться без всяких сомнений. Может мне прямо сейчас сбежать? Это всего лишь шутка. Я просто задумался, почему тебя оценили в такую солидную сумму. Это, Наофуми сама, Рафтелия почему-то вдруг застеснялась. В общем, я решил, что Рафтелия не продается. Не буду же я продавать свою любимую дочку. Дочку, случайно вырвалась, забудь. А, пусть я и опекал ее, у Рафтелии в этом мире было лишь два родителя. Наверняка ей тоже станет не по себе, если вдруг я начну считать себя еще одним. Понимаю, какая жалость. Так чем могу вам помочь? Так вот, ты уже слышал про переполох в замке? На этот вопрос работорговец ухмыльнулся. Было дело, рабскую печать сняли, верно? Раз так, то и вообще, раз ты обо всем знаешь, то зачем пытался выкупить ее? Из-за тебя Рафтелия чуть не разочаровалась во мне. Слов короля недостаточно, чтобы разрушить систему работорговли в этой стране. А да, вчера вечером король попытался конфисковать Рафтелию, для чего на ходу переврал законы своего же королевства. На самом деле причина, видимо, была в том, что происходящее не устраивало Матеису. Хаем, а дворяне, я так понимаю, рабов не покупают? Нет, тут вы не правы. Напротив, среди богатых людей покупателей больше. Рабов ведь можно использовать по-разному. А да, разве дворяне не возмущены тем, что король оказывает такую поддержку Матеису, то есть, героя копья? Дворяне от такого не взбунтуются? Забавно бы получилось, если бы так все и произошло. Хоть и негативно отразилось бы на стране в целом. Что ж, в королевстве много разных фракций. Если бы дворяне взбунтовались, в первую очередь это ударило бы по ним самим. А да, у этого бородатого старикашки что, правда столько власти, так тут диктатура, что ли? Тогда государство и 10 лет не протянет, сгинет в восстании. Еще бы, с таким паршивым королем, при том, что сменить его должна сука принцесса. Вообще-то, главой государства является не король, а что насчет рабской печати? Ах, да, мы отвлеклись от дела. Если подумать, мне искренне наплевать, что случится с подонком королем. Я ведь его больше не увижу. Итак, как я понимаю, вы пришли наложить проклятие. А да, ага, это возможно, конечно, в любое время. По щелчку его пальцев в комнате появился помощник с таким же горшком чернил, как и в прошлый раз. Неловкая от смущения Рафтелия сняла доспехи и обнажила грудь. Как вам? Что как? Эх, Хаем, чего это она так расстраивается? Да еще и вздыхает. Я что-то не то сделал. Как и в прошлый раз, я пролил несколько капель крови в чернила, и полученную смесь нанесли Рафтелии на прежнее место. Исчезнувшая печать вновь проявилась и засияла на ее груди. НГХ. Рафтелия стоически терпела боль. Перед глазами снова появилась иконка раба. Я открыл настройки наказаний за неподчинение приказам. В этот раз поставлю минимум. Рафтелия снова стала рабом, чтобы показать, как она доверяет мне. Так что и я должен довериться ей в ответ. Эта печать скорее для вида, смысла в ней практически нет. Так, раздумывая о дальнейших планах, я заприметил, что на блюдце осталось еще немного чернил. Эй, могу я забрать остаток? Я заплачу. Конечно, прошу. Чернила с блюдца я вылил прямо на щит. Ша-ша-ша, он поглотил их. Требования к щиту рабовладельца выполнены. Требования к щиту рабовладельца 2 выполнены. Щит рабовладельца. Способность не освоена. Бонус экипировки. Ускорение роста раба. Малое. Щит рабовладельца 2. Способность не освоена. Бонус экипировки. Повышение характеристик раба. Малое. Щит рабовладельца. Ну, что-то подобное я и предполагал. Эти относились к какой-то своей, новой ветви, которая открылась только вместе с ними и тянулась от самого малого щита. Поэтому особой мощи от них ожидать не стоит. Тем не менее, бонус экипировки меня заинтересовал. Ускорение роста. Но почему от нескольких капель чернил разблокировалось сразу 2 щита? Мой, будучи легендарным оружием, может становиться сильнее, впитывая разнообразные материалы. Кроме того, если затем какое-то время использовать новый щит, то его способность освоится, и бонус экипировки навсегда впишется в мой статус. Таким образом, герои могут стать гораздо могущественнее обычных людей за счет множества различных бонусов, накладывающихся друг на друга. Пока что мне встречались щиты с бонусами экипировки, обучающими навыками, профессиями и просто с прибавками к характеристикам. Я еще многого не знаю о щите, но, скорее всего, выжить смогу лишь в том случае, если научусь как следует управляться с ним. Ну да ладно, я задумчиво перевел взгляд на Рафтелию. Что такое? Мне вспомнилось, как до того щит поглотил ее волосы. В тот раз открылся щит Тануки, но, быть может, тогда выполнились еще какие-то условия. Это объяснило бы, почему вдруг открылся щит рабовладельца 2. Наверное, он открылся раньше, просто тогда начало ветви еще не было разблокировано, и этот просто не мог проявить себя раньше первого. Такое вот предположение. А значит, Рафтелия, нужно чуть-чуть крови. А зачем вам? Хочу кое-что проверить. Озадаченная Рафтелия легонько надрезала палец и капнула на блюдце. А я вылил смесь на щит. Требования к щиту рабовладельца 3 выполнены. Щит рабовладельца 3. Способность не освоена. Бонус экипировки. Ускорение роста раба. Среднее, да. Как знал. На Афуме сама, к кажется, вам весело. Ага, открылся интересный щит. Это хорошо. Затем я превратил щит в щит рабовладельца, решив ходить с ним, пока тот не освоится. А теперь, мы закончили с делами в шатре и уже собирались уходить, как вдруг мне на глаза попалась деревянная коробка, под завязку набитая яйцами. Не помню, чтобы видел такую в прошлый раз. Любопытно, что это? Я задал вопрос работорговцу. Это то, чем мы торгуем для прикрытия. И что у вас за прикрытие? Магазин монстров, прозвучал его возбужденный ответ. Монстров, так в этом мире еще и укротители монстров есть? По крайней мере, у вас светлая голова, герой сама. Выходит, вы не знали об этом? Вроде не видел ни одного. На Афуме сама. Рафтелия подняла руку. Что? Филариалы, тоже из тех животных, которых выращивают укротители. Никогда не слышала о монстрах с таким названием. Не понимаю, к чему она клонит. Это кто такие? Это птицы, которых запрягают в повозки вместо лошадей в пределах города. А эти? Те большие птицы, тянущие повозки. Я считал, что это просто одни из представителей фауны этого мира. Но оказалось, это монстры. В моей деревне тоже занимались выведением монстров. На ферме их было полно, большую часть выращивали на убой. Ао, может быть, в этом мире и работники ферм считаются укротителями монстров, а еще, похоже, что у них просто нет понятия животные, они все нечеловеческое зовут монстрами. Так что это за яйца? Монстр будет слушаться людей, только если начать воспитывать сразу после вылупления из яйца. Вот этими яйцами мы и торгуем. Ясно. Не хотите ли увидеть клетки со взрослыми монстрами? Понравится, может и продать. Все-таки работорговец, бизнесмен до мозга костей. Нет, спасибо. А что это за вывеска над коробкой с яйцами? Я не знаю, что там написано, но зато вижу стрелку, указывающую на коробку, и символы, судя по всему, числа. 100 серебряных монет за одну попытку, лотерея с яйцами. 100 монет, дороговато. Сейчас у нас 508 серебряных монет. Сильно кошелек просядет, потому что это дорогие монстры. Как ты там сказал, филариалы, сколько они у тебя в среднем стоят? Взрослые особи, от 200. Цена зависит от породы, оперения и так далее. А да, значит, птенцы еще дешевле, а в цену яиц еще и не входят расходы на выращивание. Ну и в чем тут выгода? Нет-нет, у нас там и другие яйца помимо них имеются. Понятно, все-таки это же лотерея. В ней можно как выиграть, так и проиграть. Проигрываешь, выпадает яйцо дешевле стоимости попытки. Выигрываешь, дороже. Значит, на самом деле выигрышных яиц там нет, не так ли? Что, герой сама и правда думает, что мы тут какие-то аферы проворачиваем? А я ошибаюсь, в нашем деле есть гордость. Может, нам и нравится обманывать клиентов, но никогда мы не станем врать о том, что продаем. Вам нравится обманывать, но не врать. Странная у него логика. Я даже призадумался. Ну, так что... Что же у вас тут в качестве джекпота? Вам, герой сама, проще всего объяснить так. Ездовой дракон. Ездовой дракон, видимо, на этих драконах разъезжают генералы рыцарей. Это типа конь, только дракон. В этот раз мы разыгрываем летающего. Это очень популярный монстр, поэтому дворяне часто приходят испытать удачу. Летающие драконы, я аж замечтался. На Афуме сама, рыночная цена за одного такого. Примерно 20 золотых монет. И каковы шансы для этого дракона? Сейчас в лотерее ровно 250 яиц. Дракон 1. Выходит 1 к 250. На них наложена высокоуровневая магия, так что на вид или вес ничего определить не сможете. Покупайте только после того, как смиритесь с вероятным проигрышем. Неплохой источник дохода. Верно, и если кто-то выигрывает, мы обязательно узнаем имя счастливчика. Их мы потом используем в рекламе. Шансы, конечно, так себе. Если вы покупаете 10 попыток, то получаете возможность выбрать одно яйцо из этой коробки. В ней неудачных нет, а да, но в ней, конечно же, ездового дракона нет, да, но все яйца в ней не дешевле 300 серебряных монет. Эта новость заставила меня улыбнуться. Секундочку, это что же получается, обыкновенный однорукий бандит? Эй, обычно их устанавливают с целью заработать. Меня чуть было снова не обвели вокруг пальца. ХММ, и все же меня это весьма заинтересовало. Если подумать, с одной лишь Рафталией я чувствую себя несколько неуверенно. Так что же лучше, купить еще одного раба или вырастить монстра? Любопытно было бы опробовать новый щит рабовладельца. Уровень Рафталии уже достаточно высок, и каких-то ощутимых преимуществ от ускорения роста раба по ней не увидишь. Но у монстров есть огромный плюс. С тех пор, как у меня появилась Рафтелия, остро встал вопрос покупки оружия и брони. Монстры, скорее всего, могут сражаться и без них, им незачем что-то покупать, а сэкономленные деньги можно потратить на Рафтелию. Хорошо, тогда возьму одну попытку. Премного благодарен. Тогда я вам и на этот раз рабскую церемонию бесплатно проведу. Надо же, как щедро. Приятно слышать. На Афуме сама. В чем дело? Вы собираетесь купить яйцо с монстром? Я тут подумал, что вдвоем нам с тобой в будущих битвах придется туго. Но на снаряжении для еще одного раба можно разориться. Да и интересно же попробовать вырастить монстра. Ха, оно с монстрами тоже нелегко. Знаю. А разве тебе не охота завести питомца? Но вы ведь на дракона нацелились. Сойдет и драный кролепир. Я не питаю ненависти к мелким животным. И вообще, в ММО ведь тоже есть всякие питомцы. Если окажется чем-то в том же духе, то хоть настроение поднимать будет. Но главное, если ему, как и рабу, можно приказывать, то атаковать он всяко будет лучше меня. Я подметил, что с нынешней денежной прибавкой начинаю поддаваться желанию тратиться на всякую ерунду. Но эта покупка обещает стать выгодной. К тому же, если есть щит рабовладельца, не удивлюсь, если есть аналог и для монстров. Продавать его, как вырастет, будет не так тягостно, как раба. Ах, понятно. Вот, значит, как. Наверное, мы в конце концов привяжемся к нему, но денег у нас нет, поэтому, случись что, как-нибудь придется пережить. Раб все-таки личность, и расстаться с ним было бы очень тяжело. Если бы мне пришлось продавать раба, с которым я сблизился, как с Рафталией, не уверен, что смог бы. Монстры, к счастью, говорить не умеют. И, как бы мы к ним ни привязались, утрату как-нибудь переживем. Просто оставим ему какое-нибудь бессмысленное напутствие, вроде «Будем надеяться, тебе попадется хороший хозяин, ты же предоставляешь такие услуги». Я шокирован проницательностью героя Самы. А да, этот работорговец полнится энтузиазмом. Хорошо, перейдем к яйцам. Он говорил что-то о том, что найти среди них нужное не получится. Что ж, тогда проще всего взять первое попавшееся. Пусть будет это. Уповая на интуицию, я схватил яйцо у правого края. Теперь смочите вашей кровью печать на яйце. Я капнул крови на указанное место. Засияло ярко-красным, и в поле зрения появилась иконка, обозначающая прирученного монстра. Похоже, их можно ограничивать точно так же, как рабов. Установка наказания за неповиновение. Поставлю его потяжелее, чем на Рафтелию. Это все-таки монстр. Никогда не знаешь, понял ли он твои слова, так что лучше быть с ним построже. Хотя он еще даже не вылупился. Тем временем ухмыляющийся работорговец открыл какое-то устройство по типу инкубатора. Я поместил в него яйцо. Если он по каким-то причинам не вылупится, я приду за компенсацией. Восхитительно. Герой сама даже из неудачного выбора выжмет все, что можно. Снимаю шляпу. Приму к сведению настрой и отношение этого работорговца. Блин, он что, немножко мазохист? Я не такой, людей истязать не люблю, но на страдающие лица других чертовых героев посмотрел бы с радостью. Не думай, что это просто слова, я действительно приду, и напущу на тебя моего кровожадного раба. К чему вы меня подталкиваете? Я учту, ухмыльнулся работорговец. Он сегодня действительно в хорошем расположении духа. И когда же он вылупится? Вопросил я, протянув ему 100 серебряных монет. На инкубаторе написано «ХММММ». Похожие на числа символы размеренно менялись. «Рафтелия, ты умеешь читать?» «Это, немного умею, таймер истечет где-то завтра». «Так быстро?» «Ну вот и славно. Мне и самому не терпится увидеть, какой монстр завтра вылупится. Мы ждем вашего следующего визита в любое время, герой сама». На этом мы, прихватив инкубатор с яйцом, покинули шатер. Том 2, глава 2. Благодарность за жизнь и так, что дальше. Тут мне вспомнилось, что у нас еще остались зелья с волны. Я тогда заготовил побольше, но они так и не пригодились. Продам-ка их лучше в аптеку, чтобы зря не лежали. Пойдем сначала в аптеку, а потом в оружейный. На Афуме сама, больше нам платить не будут. Постарайтесь, пожалуйста, аккуратнее относиться к нашим деньгам. Подобными покупками вы заставите нас затянуть пояса, знаю. Сейчас нам достаточно и нынешней экипировки. Давайте договоримся. Покупать новую будем только в случае крайней необходимости.